Глава 31. Время шло, дни пошли на прибыль. К Новому году прибавился уже целый час светлого дня. Встречу Нового года Сухомов хотел устроить у себя, но доктор наотрез отказался приехать к нему. «Не могу», — отрицательно покачал он головой. «Бабу мою жалко. Я и так полжизни в разъезде, а тут в такую ночь оставить ее дома одну. Положим, она не придает особенной важности этой встрече, но все-таки было бы нехорошо». «Так вы вместе с супругой приезжайте. Ведь я же говорил вам, что она у меня недвижимость. Двое ребятишек у ней на руках, а нянька — девчонка. Здесь другой прислуги нет. Да ведь вы сами видели, разве можно на такую прислугу детей оставить? Стрепуха-работница у нас хоть и в настоящих годах, но тоже дура вдоль и дура поперек. За ней нужен глаз да глаз. Теперь на деревне посиделки по вечерам. Живо убежит куда-нибудь и дом бросит. Нет уж, я к вам мою бабу весной, что Бог даст, привезу, и приедем мы с ребятишками». Священник также отказался от встречи Нового года. «Утренню должен служить, тоже не могу, ведь господский праздник, да и Василий Великий», — сказал священник. «Надо раньше лечь с вечера и рано вставать». Происходило это на елке в школе. «В деревне новогодних встреч не бывает. Они не в ходу», — прибавил доктор. «Но мне-то хочется устроить у себя встречу», — проговорил Сухомов. «Я петербуржец, я уж привык, иначе будет очень скучно». Не отказались от приглашения только учитель Иванов с женой и учительница Хоботова, но Сухомову нужна была главным образом Раиса. «Приезжайте тогда ко мне встречать Новый год», — предложил доктор Кладбищенский. «Баба моя вас пельменями угостит, гуся с капустой зажарим. Только предупреждаю, у меня шипучки нет». «Это мысль», — сделал радостный жест рукой Сухомов. «А шипучие я привезу. Иван Иванович, согласны?» — обратился он к учителю. «Лошадей нет. Крестьяне ночью накануне Нового года не повезут. Лошадей я дам. На моих все поедем. Вы, ваша супруга, мадемуазель Хоботова, отец Рафаил Раису Петровну с нами отпустят. Отпустите, батюшка Рафаил Васильевич». Отец Рафаил взглянул на жену и, не встретив с ее стороны возражения, отвечал: «Пусть едет. Ей утреннюю не служить. Но только уж на ваше попечение отпускаю. Под расписку», — шутил доктор. «Ну вот и отлично, стало быть, я так жене и скажу, что у нас встреча Нового года», — прибавил он. Сухомов сиял, ему предстояло сделать довольно долгий путь наедине с Раисой. «В училище пошлю большие сани, а сам на маленьких заеду за Раисой Петровной», — решил он сейчас же. К доктору приехали встречать Новый год гости из Сухомовки по-петербургски, часов в 10 вечера. Сухомов заехал к священнику, захватил Раису и ехал с ней вместе. В голове его сложилось множество тем и вопросов для разговоров с ней наедине, но как только он усадил ее рядом с собой в сани, закутал и лошади тронулись, все эти темы и вопросы сейчас же выскочили из головы, и он не знал, с чего начать разговор. Говорила больше Раиса, называя ему те места, мимо которых они проезжали, сообщала сплетни и легенды о жизни их владельцев, семейное положение этих лиц. Она так и щебетала, а Сухомов только время от времени спрашивал ее, не холодно ли ей, не озябла ли она, натягивал ей на лицо съезжавший на затылок платок и окутывал ее ноги овчиной полостью. Только в конце пути, когда они поравнялись с плотиной, на которой стояла мельница, и Раиса сообщила ему, что мельничиха, молодая вдова, 2 месяца только как овдовевшая, после крещения уже собирается замуж выходить за волосного писаря, он задал ей вопрос. «Ну а вы не собираетесь? Нет у вас жениха?» «Откуда?» — воскликнула она. «Владыка обещал дяденьке, что весной он пришлет к нам женихов-семинаристов, но я знаю, какие это женихи. Хороших не посылают. Хорошие сами себе в городах ищут невест. Да и вообще я за духовного не пойду. Ни на дьяконское, ни на священническое место не польщусь. Нет, не пойду», — прибавила она, сделав маленькую паузу. «Может быть, я дяденьке и в тягость, хотя и стараюсь семье быть как можно более полезной, но не пойду. А из светских никто к вам не сватался», — поинтересовался Сухомов. «Можете вы думать, наш урядник. Но это тоже. Он не старый, не дурен собой. Франт разыгрывает из себя офицера, но уж совсем не отёс. Даже говорят, что у него есть деньги. Конечно же, вы достойны лучшей участи. Мало ли что достойно, но хороший жених ко мне и свататься не будет. Я сирота, бесприданница. Дяденька и приданого мне не сошьет. А сама что я могу? Учительница Варвара Захаровна мои кружева продает чиновникам в земской управе. Но это такие гроши? Нет, мне надо место учительницы искать. Место учительницы церковно-приходской школы», — закончила она. Вскоре они въехали в деревню. Мелькнула мелочная лавка, освещенная керосиновыми лампами, с расписными чашками и чайниками на окнах, с щепенной посудой на крыльце. Промелькнула чайная лавка, и сани остановились около двухэтажного деревянного дома, где жил доктор Кладбищенский и находился земский врачебно-амбулаторный пункт. Ивановы и Хоботовы уже приехали и выходили из саней, отряхиваясь от инея и дорожного снега. У ворот доктора Кладбищенского горел красный фонарь. Вход был со двора. В первом этаже помещалась амбулатория, земская аптечка и была квартира фельдшера. На верхнем этаже жил сам доктор. По деревянной лестнице, слабо освещенной жестяной лампочкой, гости поднялись на второй этаж. Их уже ждали, и, заслышав шаги, сейчас же отворили дверь, обитую войлоком и зеленой клюенкой. Приятно пахнуло жареным гусем. Пришлось идти через кухню, где что-то рубило сечкой в корыте стрепуха работница в платке, съехавшем на затылок. Из дверей следующей комнаты выглядывала косматая фигура доктора Кладбищенского. «Пожалуйте, пожалуйте, дорогие гости», — приветствовал он. «Что так поздно? Мы уж заждались, думали, не случилось ли что в дороге. Впрочем, да, ведь вы деревню-то все еще на петербургский аршин мерите. Старуха, Лукерья Савишна, встречай гостей», — крикнул он жене. Сухумов и другие гости вошли в следующую комнату без окон, составлявшую у доктора прихожую и заставленную платяными шкафами и сундуками, и где стояла вешалка. Прислуга, оставившая рубить мясо, бросилась снимать с них верхнюю одежду. В дверях прихожей показалась старуха, то есть жена доктора Лукерья Савишна. Миловидная, круглолицая, несколько расплывшаяся женщина лет под 30, гладко причесанная, в серой суконной блузе, опоясанной черным лакированным кушаком с большой пряжкой. Сухумов, уже бывший у доктора один раз, поздоровался с докторшей, как со старой знакомой. Дамы чмокнулись, кроме Хоботовой, которая пожала руку и произнесла: «Господи, как вас разносит! Вот здоровье-то! Я думаю, вам пришлось все платья расставлять». «Тьфу-тьфу!» — несколько раз плюнула докторша вместо ответа. «А вы разве суеверны? А еще жена реалиста и естественника. Нет, в самом деле, давно я вас не видала, и вы ужасно раздобрели». «Не всем же тощими быть. Кому-нибудь надо и добреть», — уколола докторша тощую Хоботову. Все вошли в гостиную, небольшую низенькую комнату, освещенную двумя лампами под желтыми бумажными абажурами, с мягкой мебелью, с кавказским ковром посредине, с бархатной скатертью на столе и несколькими альбомами около лампы. Над диваном висело зеркало. Под зеркалом большая фотография доктора, снятого в молодых годах, в папахе, кавказской бурке, а по бокам зеркала были прикреплены лосиные рога. У Кладбищенских был уже один гость, старик-акцизный чиновник Макар Семенович Степанов с седой щетиной на голове, на бороде и верхней губе. Он был в форменном сюртуке нараспашку и пощипывал струны гитары. Доктор сейчас же отрекомендовал его гостям и прибавил: «Мой кум, отец крестной Павлушки».